Глава 7. Обратная дорога домой всегда является долгожданной, даже если на чужой стороне ты пробыл всего ничего. Когда отправляешься в запланированное путешествие, зачастую преисполнен огромным спектром эмоций и чувств, начиная от предвкушения и трепета в ожидании пути, заканчивая тем мигом, когда ступаешь на трап самолета, либо же выезжаешь на машине из города, понимая, что впереди ожидает многочасовое приключение, наполненные остановками на заправках, перекусами на дороге подле машины или в придорожном кафе, а также фотографиями, запечатлевающими небольшой фрагмент в жизни, который останется навсегда в памяти. Однако, когда поездки являются частью твоей работы, эти чувства притупляются, ибо времени на наслаждение обстоятельствами и окружением не остается. Подобные ситуации — лишь очередной фрагмент в рутине. Такие мысли пришли в голову Гурову, когда он проснулся за 10 минут до того, как железная птица совершила посадку, наконец коснувшись шасси посадочной полосы. Также он вспоминал свою супругу, с которой эти дни так редко созванивались, а чаще всего приходилось перебрасываться только парочкой сообщений, убеждаясь, что с дорогим сердцу человеком все в порядке. Прикинул, что хорошо было бы сходить с Марией куда-нибудь поужинать, если, конечно, удастся выкрыть пару свободных часов. Смартфон звонко напомнил о себе. Взяв телефон в руки, Лев Иванович обнаружил, что появилась связь, а вместе с тем и посыпались сообщения от контакта «Стас Кричко». Коллега, вероятно, так же, как и он сам, толком не спавший в эту ночь, отправлял короткие оповещения по делу, что особо продвижения нет. Однако следующие сообщения были уже иного характера. В двух кварталах от отеля по городским камерам выцепили паренька, очень похожего на того, кто был на встрече с Эльс. Он заходил в аптеку. Утром сгоняю туда, потолкую с работником аптеки, гляну камеры. Следующие сообщения заставили Гурова насторожиться. Орлов предупреждал, что журналисты могут пытаться вынюхивать про это дело, ибо мы пока отмалчиваемся. Я тебя встречу с мигалками, как сойдешь с трапа. Иди на восток, буду там ждать. Не спрашивай у меня, я сам не знаю, какого лешего им надо от оперов. Но, видимо, эти лицедеи, когда улетали обратно в Екатеринбург, сбросили прессу на нас, буквально называя пофамильно, кто этим делом занимается. Меня тоже достали. Бред какой-то. Отстегивая ремень безопасности, Гуров нахмурил широкие брови. Он не совсем понял, о чем писал Кричко, но, вероятно, кто-то из театралов вконец оборзел и смеет распространяться о вещах, о которых не стоит говорить. С другой стороны, пока он был в Екатеринбурге, успел узнать, что тело Сицкого доставили на родину. Скоро Нина Макаровна получит извещение о смерти сына. Вряд ли старушка сможет пережить такие ужасающие новости, ведь, как говорится, когда дети уходят вперед родителей, это неправильно. Почему-то эта старушка сильно запала оперу в душу. Возможно, потому что он вспоминал свои корни, детство, деревню. И все это насквозь личное дергало в душе за ниточки, а, возможно, и наоборот. Когда ты не оглядываешься на прошлое, а смотришь в будущее, страшно остаться совсем никому не нужным, одиноким стариком, которого за последнее время навестил лишь полицейский, и то потому, что случилось некое горе. Чуть помотав головой и похлопав себя по щекам, Лев Иванович решительно выбросил все лишнее из головы, ведь приходилось ступать на трап, а теперь лишним размышлениям нет места, нужно вновь браться за дело. Лев Иванович решил, полагаясь на спешно набросанный в голове план, постараться затеряться среди остальных выходящих пассажиров самолета. Говоря честно, с его ростом и видной фигурой это было сделать довольно трудно, потому пришлось сутулиться, выудить из дорожной сумки, как раз на такой случай экстренных командировок, хранившиеся на работе солнцезащитные очки, и даже чуть демонстративно прихрамывать, прячась то за одного, то за другого пассажира, пару раз даже кого-то толкнув локтем, отчего между какой-то женщиной и незнакомым ей мужчиной завязался неприятный разговор, который отвлек небольшую группку репортеров, уже поджидающих свою добычу. Словесная перебранка осталась теперь позади. Лев Иванович успешно обогнул самолет и направился, как и указывал Стас, на восток. Здесь полковник сбавил шаг и уже уверенно зашагал по заданному маршруту. Когда Гуров почти достиг поджидающей его машины, услышал позади крики наперебой. «Кто вернет деньги людям за сорванное представление? С кого возмещать ущерб, если основатель балагана скончался? Кто стоит за убийством Сицкого и его любовницы? В городе завелся охотник на актеров? Почему те, кто должен нас защищать, молчат?» Мешанина голосов вонзалась острыми стрелами в спину Гурова. Поняв, что интересующиеся уже его не настигнут, он вальяжно сел в черный тонированный «Лексус». «С возвращением в родные пенаты! Как тебе прием?» С иронией в голосе заметил Стас, что сидел рядом. Мужчины пожали приветственно друг другу руки. «Могли бы и с цветами, коньяком да хлебом с солью, конечно. Но в нашей службе лучше бы вообще не встречали». Кричко засмеялся. «Ты веселый, как я посмотрю, настрой боевой. Нашел что?» «Не стал тебе звонить и писать, думал, отдыхаешь, да и приеду, расскажу». «Ну что ж, догадка оказалась верной. У Сицкого по молодости действительно был роман с некой Анной Савековой, с которой он познакомился, гастролируя по городам. И плод любви, соответственно, тоже не заставил себя долго ждать. Зовут его Егор. Что по давности?» 23-24 года назад. Но здесь стоит заметить, я опрашивал мать Сицкого. А там дама уже в годах, поэтому все же может путаться в датах, это стоит учитывать. Женщины обычно не забывают важные даты и события. Также весело отметил Кричко. Вероятно, он тоже воодушевился. У них появился какой-никакой след. Судя по рассказу Нины Макаровны, жили Савекова с Сицким какое-то время вместе в столице, но дело до свадьбы не дошло, ибо Анна, разочаровавшись в низких доходах нашего покойного, не пошла за того замуж, а далее они разошлись. Савекова осталась в Москве вместе с сыном. Кричко тем временем, активно орудуя большими пальцами и держа смартфон в руках, наскоро печатал все то, что озвучивает коллега. «Ты кому?» «Десятого. Чем раньше начнет искать, тем лучше. Тем более думаю, что тот, кого мы ищем по камерам, и тот, информацию о котором тебе удалось выцепить в командировке, один и тот же человек». «Больше трупов, пока я был на Урале, не случилось, надеюсь?» Кричко, упорно взирающий в средства связи, помотал отрицательно головой. «Что ж, выходит, Стас, ты действительно оказался прав». Станислав, непонимающе, бросил на него взгляд, требуя уточнений. «Я утверждал, что работали группой, наверняка всех тех собравшихся, кому Сицкий был поперек горла, а нет. Слушай, видимо, и правда здесь стандартная схема, брошенный ребенок, затаивший обиду на отца, решил напомнить о себе». «Ну так опыт, как говорится». Лев Иванович отвернулся и угрюмо смотрел в окно на мельтешащие деревья, дома, светофоры, на сменяющие друг друга улицы и задумчиво рассматривал персиковый рассвет, раскрывающий свои объятия, принимая новый пришедший день. «Только какая связь здесь с медикаментами? Табличка на шее!» — почти про себя бросил в воздух Горов. «Что?» — уточнил Кричко. «Нет-нет, это я так, мысли вслух». Через полчаса напарники были около управления. Стас уже вылезал из машины, когда заверещал его телефон. Кричко принял звонок и жестом показал Гурову не торопиться покидать автомобиль. Гуров замер в ожидании. Кричко в это время заметно напрягся. «Молодчик, Димка, быстрее ветра, кидай адрес!» И положил трубку. «Хорошо, что машину даже не успел заглушить. Выдвигаемся. Димка раздобыл место работы паренька, которого мы ищем. Лев Иванович...» Лишь удовлетворенно кивнул головой и сел обратно в машину. Миновав злополучный отель и проехав еще несколько светофоров, Стас свернул и припарковал машину. Выйдя, оперативники переглянулись. Гуров не понимал, куда именно они приехали, а Кричко выглядел возмущенным. Куда их направил Дима, и не ошибся ли он часом адресом? Намеченной точкой выступала какая-то неприятная подворотня, в которой отвратительно пахло протухшим содержимым мусорных контейнеров. Легкий ветерок разносил амбре так явно, что полковник даже приподнял край своего пиджака, дабы прикрыть нос. А затем Гуров увидел мерцающий красными неоновыми огоньками крест, выглядывающий из-за угла обшарпанного здания. Он пошел на разведку, Кричко за ним, повторив то же самое движение, защищая нос от воздействия витающих в воздухе нечистот. Завернув за угол, полковники увидели дверь с на удивление чистой и оттого читабельной табличкой, гласящей: «Аптека 24/7». «Выходит, мы верно взяли след. В эту аптеку он заходил тогда?» Кричко предпочел не отвечать, а просто кивнул. Сыщики зашли внутрь под трель колокольчиков, которые, ударяясь друг от друга, издавали необычную мелодию, а называлась сия штуковина не иначе, как «Музыка ветра». Вот только подобное было в моде лет 20 назад. На смену тошнотворному аромату, что доносился с улицы, теперь пришел своеобразный, но оттого не менее стойкий запах медикаментов. Так пахнет от врачей, такой запах царит в поликлиниках, однако дать ему какое-то определенное название было непросто, напрашивалось лишь слово «стерильность». Сотрудница аптеки вышла к ним не сразу, пришлось постучать о стойку. «Здрасте», — довольно грубо и несколько надменно ответила высокая женщина с пышной шевелюрой неоднократно сожженных краской кудрявых волос. На бейджике плохо пропечатанными буквами указывалось имя Ирина. «Чё вам надо?» «4 билета на Бали и 1 000 000 рублей, Ирина», — искренне и вполне резонно выдал Кричко на ее вопрос. Дамочка застыла в оцепенении. «Ой, действительно, чего это я?» «Извини уж меня, дружище, 2 000 000 000», — продолжал иронизировать напарник. Вероятно, ранее все покупатели не пресекали подобные вольности. Оттого сотрудница даже не могла прийти в себя от такого необычного стиля общения посетителей. Гуров прочистил горло. «Мой коллега имел в виду, что фармацевт обычно задает иные вопросы. Например, какой препарат вам нужен? Какое лекарство вам необходимо? Понимаете?» «Вы меня учить тут вздумали? Говорите, что надо, и шуруйте вместе со своим коллегой коллегиально», — фыркнула дама. Почему-то женщина сопровождала свою речь плавными движениями кистью правой руки, однако опер предположил, что, возможно, это одна из разновидностей какого-либо недуга, связанного с нервной системой или тиками, потому не стал заострять взгляд на этой жестикуляции. И все же времени искать подход к продавщице аптеки, столь же старомодной в поведении, как и музыка ветра, не было, и тратить свои нервы Гуров, в отличие от Кричко, который явно был не прочь повеселиться, не хотел. Выудив из внутреннего кармана пиджака удостоверение и представившись, следом показал фото подозреваемого. «Вы видели этого человека? Припоминаете, заходил ли к вам такой позавчера?» Дама внимательно посмотрела на фотографию, которую ей протянул Стас. «А что не знать-то, это сменщик мой, Егор. Сопляк еще, ну хоть кто-то в эту крысятню пошел работать. Я хоть выходные видеть стала». Кричко присвистнул. «Когда его смена?» «Вот 8 утра должен прийти, но задерживается, бездарь». Кричко присвистнул громче. «Вот это удачно мы зашли. Ну тогда его тут подождем, ладушки?» — весело вопросил Стас. «Да мне-то чё, ждите». Немного погодя, она будто что-то вспомнила. «А в общем-то, чё вы зря время терять будете? Давайте я Светке наберу. Она у нас пол моет. Они-то вместе на работу иногда приходят, с метро выходя». «Нет-нет», — Гуров посуровил. «Ни в коем случае не сообщайте о том, что мы здесь. Да и вообще в дальнейшем особо не распространяйтесь». «А чё, тайна какая-то? Вы что ли эти, как их, еще и агенты под прикрытием?» Кричко, на силу сдерживая смех, на миг прикрыл рот рукой, переждал момент уморительного выпада, а затем с прежней серьезностью отрезал. «Да, уважаемые, вы совершенно точно правы. У нас буквально полгода назад, как образовали новый отдел тайных агентов по особо важным и секретным делам всего мира. Отбирали самых лучших и мозговитых, а мы и тут как тут. Про инопланетян, что прилетают на Землю и похищают людей, слышали?» «Конечно», — с предельной серьезностью протянула та, едва ли не восторгаясь. «Я каждый день этот телеканал смотрю. Там вот всю правду рассказывают. От чистого сердца с людьми разумными-то делятся. А вот бездари, которые совсем не бум-бум», — дамочка постучала кулаком по голове, — «этого не понимают. Да, смотрю, нравится мне очень. А вы, получается, следите-то за этими?» Вероятно, Гуров не понимал либо юмора, либо вообще того, что происходит. Стас же смекнул, какого типа мышления дамочка и какие интересы имеются у фармацевта в столь забытой богами аптеке. И, что также вероятно, решил потянуть время. Однако Гуров план напарника понял не сразу. За кем? Совсем не вдаваясь в суть разговора, так как пытался заглянуть за спину продавщицы и под стойку, где стояла барышня, дабы убедиться, что она не прикрывает этого самого Егора. К тому же, потеряв нить беседы, уточнил Станислав. «Ну, за пришельцами, гуманоидами, НЛО». «А, да, да, конечно, следим. Упорно следим и пытаемся выловить. Они нам уже, если честно, поперек горла». «А зафига вам Егорка тогда? А Болтус этот? Калич, чего он натворил? Убил, что ли, кого-то?» Дама преподнесла это скорее как в шутку или как что-то невозможное. «Ага, двойное убийство, кажется. Пришельцев шлепнул», — поддержал каламбур Стас. «Ну вы даете, полковник». Дама еще больше стала распыляться в смехе. Гуров толкнул Кричко в бок, мол, ты зачем ей информацию сливаешь? Кричко примирительно поднял правую ладонь, подразумевая, что все в порядке. «Я че злая-то такая? Жизнь нелегкая. Ребенка сейчас пойду в школу собирать. Ношусь как проклятая. Еще и не спала ни черта. Вы уж меня никуда там себе!» Она указала подбородком на папку в руках Кричко. «Не записывайте, добро?» Гуров положил свою визитку с номером телефона, уточняя. Возможно, в дальнейшем понадобитесь как свидетель. Наберите мне вечерком, потолкуем или встретимся где». Стас потянулся рукой в карман брюк, дабы взять телефон и взглянуть на время. «А потом?» Гуров только и успел утвердительно покачать головой, как позади сотрудников стал слышен перелив мелодий, издаваемой металлическими полыми трубочками. Они оба обернулись. На пороге стоял высокий русоволосый парень. Именно тот, который был запечатлен на фотокарточке, тот, который получил от гражданки Эльс деньги, и тот, который, вероятно, являлся сыном ныне покойного Сицкого Ильи Ивановича. Две секунды. Прошло буквально две секунды, и... Егор Савеков дал дёру, увидев двоих хоть и не в форме, однако всем своим видом напоминающих мужчин, не походящих на простых покупателей. «Я чё, опять без сменщика осталось?» — всплеснул руками фармацевт, далее выругавшись. Это только уже спустя какое-то время, будучи в погоне, Гуров смекнул, что вошедший засек кобуру и табельные у Стаса, когда напарник полез за телефоном, то их и особо выдало. Оперативники мигом решили разделиться. Гуров, направившись в автомобиль, передал по рации всем патрульно-постовым службам о перехвате, сопроводив все данными о местоположении и приметах бегуна, после чего, вставив запасной ключ в зажигание, поехал, пытаясь настигнуть Савекова. Кричко в то же время выбрал метод преследования пешком. Проблема состояла в том, что они крайне плохо знают этот район, а также улицы и возможные закоулки, в отличие от преследуемого. Через 10 минут рация дала обратную связь от постовых ребят, что быстро среагировали и на удачу патрулировали неподалеку. «Товарищ полковник, поймали!» — чеканно выдал прибор, далее продиктовав адрес. После чего, заехав за Кричко, они отправились в управление, куда уже на всех парусах в соседней машине везли спринтера. На пропускном пункте им встретился Десятов. Мужчина, немного перевалившись через металлические прутья ограничений входа, тихонько беседовал с какой-то девушкой. Лишь подойдя ближе, Гуров узнал в той Сомову. «Какие люди! Сразу же с личной охраной! Здравствуй, Ксения!» «Доброе утро, Лев Иванович!» Заливаясь краской, смущенно ответила та. «Я смотрю, ты все же не улетела на родину». «Нет, есть кое-что, что заставило остаться. На какое-то время». «Или кто-то?» Улыбчиво риторически вопросил он. «Ладно уж, молодежь, не буду вас сильно отвлекать. У меня, Дим, буквально вскользь вопрос. Как нашел-то?» Дима наклонился к Ксении, слегка погладил ее ручку, что-то прошептал, после чего девушка, склонив ресницы к полу, решила ретироваться на улицу, видимо, дабы дождаться возлюбленного там. «Да как, проще простого, если честно. Нашел его страницу в социальной сети, та была удалена. После того, как чуть-чуть повозился, удалось восстановить ее копию, ибо благо, что оказалась удалена менее 3 месяца назад. Сверил аватарку». Лев Иванович нахмурил брови, а Дима, уже заранее зная это выражение лица, пояснил. «Это основная фотография профиля. Так вот, сверив аватарку с той фоткой, что у нас имелось из материалов, по всем параметрам лица мы выявили идентичность». «Так, хорошо». Ну а дальше я просмотрел его интересы, указанные в профиле. Просек, что тот окончил медицинский колледж, потом решил во что бы то ни стало выявить, где его можно сейчас цепануть. Написал нескольким людям, у кого указан тот же колледж с аналогичными годами учебы. С надеждой, что кто-то из них да знает, чем сокурсник ныне занимается. Большинство, конечно, сказали, что вообще уже даже позабыли о существовании такового и не поддерживают с ним связи, даже отзывались как о нелюдимом, странноватом и о том, кто всегда держался особняком. Однако одна девчонка, представившаяся старостой этой группы, сказала, что недавно списывала с ним чисто для статистики. Тот ответил, как всегда нехотя, но ответил, что работает вот в этой аптеке фармацевтом. Вот, собственно, и все. Толком даже не пришлось программы задействовать. Гуров довольно и восхищенно покачал головой. «На вот!» — Лев Иванович протянул ему 2 флайера. «Сводишь девушку?» «Нет, Лев Иванович, я не приму. Спасибо, конечно, большое, но это моя работа». «Да брось ты! Мы с супругой не смогли попасть, тогда еще после представления хотели. Да, а как-то я, откровенно говоря, и не хочу. Это больше уже ваш, современная. Кухня эта молекулярная. А я лучше Марию в какое-нибудь другое заведение свожу. Поверь, не расстроится. Давай, бери-бери». Едва не заталкивая в руки глянцевой бумажки, Гуров настаивал на своем. Парень раскраснелся от неожиданного подарка. «Спасибо, Лев Иванович, от души, спасибо». «Да это тебе, Димка, спасибо. Профессионал своего дела. Только ты все же отдыхай побольше». Наслушавшись благодарностей, Гуров вызвал Кричко, после чего они вместе отправились на допрос. Эхо помещения в этот раз особо четко развеивало звуки. «Ну, здравствуй, Егор. Или, быть может, лучше более официально Егор Ильич?» — начал Стас. Гуров, в это время постукивая шариковой ручкой по губам и сложив ногу на ногу, наблюдал за реакцией и поведением парня. Тот сидел в закрытой позе и, конечно, пока без наручников, тем не менее находился в допросной. «На каких основаниях я был задержан? Вы что, совсем звери?» Полковники молчали. «Совсем безумные? Нет, я, конечно, знал, что наша полиция беспощадна на справедливость, и тем более здесь, в допросной, свои законы и порядки. Но...» — на его лице всплыла маска враждебности. «Вот так! Хватать совершенно безосновательно любого прохожего на улице!» Следом парень выбросил отборный мат, неприятно оскорбляющий сотрудников. Если бы Гуров и Кричко были бы помоложе, а все это шапито происходило не в стенах главного управления, а еще в уголовном розыске, то они бы, возможно, и купились бы на уловку мальца, дабы вывести их на эмоции. В том случае подобные высокопарные отзывы их задели, как и была бы задета честь. Однако долгие годы работы, бесчисленное количество дел, а вместе с тем и лиц, с которыми приходится сталкиваться, выслушивать нелестности и глядеть в глаза тем, кто совершенно обыден, словно сходить в магазин за хлебом, убивает людей или совершает иные гнусности, а затем обвиняет, например, того же зеленого лейтенанта в грехах, который он давно переплюнул в десятикратном размере, заставили оперативников настолько облачить свое сердце и разум в сталь и непробиваемый щит, что эдакие выпады, как выразился бы фармацевт Сопляка, были им совершенно точно по барабану. Раскрутить по справедливости дело и передать совершившую деяние сволочь суду — первоначальная задача. Остальное по боку, как говорится, собаки лают, а караван идет. «Значит так, гражданин Савеков, сейчас ты», — Кричко указал пальцем на собеседника, уперев локти в металлический стол, — «нам», — выдерживая соответствующие паузы, теперь он показал на себя Егорова, — «рассказываешь все подробно». «А иначе че?» «Да и почему они все чокают? Разговаривать, как не пойми кто, сейчас повсеместно нормально? Дурость!» — мысленно возмутился хранящий молчание Гуров. «А иначе, хотя да, что уж иначе, я...» — Стас вновь, не теряя вкрадчивость, указал на себя, а следом на Савекова. «Тебя посажу. И уж здесь, мой дорогой друг, помимо всего букета статей, которые на тебе будут висеть, прибавится 319-е — оскорбление представителя власти. Статьями будем кидаться. Думать, я тупой? Окей, 51-я статья Конституции. И что дальше, а? Как вам? Право на молчание, а?» Гнетущее безмолвие повисло в допросной. Оно, как и наисерьезнейшие лица, сохранялось не менее минуты. А затем Савеков начал безумно хохотать. Он смеялся, едва ли не упиваясь и довольствуясь происходящим, словно такого и ожидал, радуясь своей победе. Смеялся искренне, натурально, не имитируя, что даже великий и знаменитый театральный режиссер сказал бы «верю». И так же резко и быстро прекратил гоготание, обретя невозмутимость. Тишина в очередной раз приторно заполнила кабинет. С выражением лютой ненависти, едва ли не ко всему, Егор перешел на отчетливый шепот. Его глаза налились яростью и будто бы возмездием. «А вы докажете». Каждый понимал, что он имеет в виду, но операм следовало осторожничать. Набрав полный рот слюней, подтянув все содержимое даже из гортани, Егор отвратительно и мерзко пустил плевок в сторону. «Тьфу!» Савеков морщился, а затем вновь едва ли не безумно улыбался, не прекращая смотреть пристально, внимательно, жадно, Кричко в глаза. И в этот миг, чего, видимо, не ожидал Савеков, самоуверенно улыбнулся Гуров. Совершенно спокойно, без капли волнения, Лев Иванович достал телефон и, позвонив кому-то, дал команду. «Входи, открыто». Без стука дверь допросная моментально распахнулась, и теперь перед ними предстал Григорий Емельянов. «Докладывай». Сравнив ДНК материалы Сицкого Ильи Ивановича и Савекова Егора Ильича, заявляю на основании экспертизы, что Савеков Егор Ильич является сыном Сицкого Ильи Ивановича. Совпадение участков генной цепочки на 49,2%. Савеков чуть нахмурился, а следом вновь издевательски засмеялся. «И что это меняет? У вас нет больше никаких доказательств, олухи. Отец он мой, и что дальше?» Гуров прочистил горло, заявив серьезнее о своем присутствии. «Молодой человек, а доказательства чего?» — особо выделил он. «Должны у нас иметься». «Вы в чем-то виновны? Чего-то опасаетесь?» — сопроводил вопрос прищуром полковник. Савеков почти незаметно стушевался. Уголки его губ дернулись вниз, ноздри расширились, а глаза остро, опасно прищурились. «Ладно, ладно, ты отчасти прав, Егор», — нейтральным тоном заметил Стас. «Все? Цирк закончен? Ну тогда вы обязаны меня отпустить. У вас на меня ничего нет. Вы просто по своему желанию задержали человека. И пытаетесь на меня что-то повесить. Вы это хоть понимаете?» Гуров молчком кинул на ледяной стол фотографии, где Элис передает Савекову сумку с деньгами. Следом на стол полковник положил телефон, на котором воспроизводилась видеозапись, снятая за кулисами гражданкой Эльс. Когда Гуров и Диана сидели в кафе, девушка скинула Гурову на телефон видеозапись, на которой запечатлены сотрудники театра лицедеев, в спешке готовящиеся за кулисами к выступлению. Однако на фоне их реплик, если вслушаться более внимательно, отчетливо становится слышна ругань вкупе с криками Сицкого. Как объяснила ныне покойная, она просто хотела заснять селфи, а далее нечаянно нажала на видеосъемку. Тут же к ней подбежали другие ребята и стали каламбурить и дурачиться, так сказать, оставлять впечатление на память. А уже далее, без умысла, проходя мимо гримерки начальника, ненароком записала и личный диалог. Дословное содержание ругательств было разобрать затруднительно, кроме кульминационной реплики. «Значит, когда я стал успешнее, то понадобился. Ты такой же, как и твоя мать. Ты не был моим сыном и не будешь им никогда. Проваливай!» После чего на видеоматериале звучит грохот и, вероятно, следующая затем крепкая потасовка. Гриша, видимо, получив на телефон некое подтверждение сообщением, вновь вмешался. Сопоставив образцы, добытые из-под ногтей гражданина Сицкого в момент смерти, с ДНК Савекова Егора Ивановича, мы пришли к выводу, что эти материалы принадлежат одному и тому же человеку. Перелистнув страницу в папке, добавил. Фонографическая экспертиза, признаться честно, сделана наспех и на данный момент еще в процессе выполнения для получения наиболее точных результатов. Однако, сравнивая голос, который мы успели записать в машине, пока вас везли на допрос, а также голос видеоматериала, предоставленного гражданкой Эльс, установили, что сходство на данный момент составляет почти 100%. Тут же Емельянова подхватил Кричко. «В связи с чем можем сделать определенные выводы, увы, не в вашу пользу, Егор Ильич». Савеков потупил глаза в пол, очевидно гоняя мысли в голове. Лев Иванович дополнил. «Вы вправе работать со следствием. В таком случае с нашей стороны можете ожидать чуть более лояльное отношение». Подозреваемый вскинулся, огонь в его глазах вновь воссиял. «Это все равно ничего не доказывает, ясно? Я пришел к отцу, может быть, впервые, попробовав договориться. У меня было лишь два пути. Либо он меня примет, как то и подобает, либо у меня не будет отца, как и никогда, впрочем, его не было». «Почему, как вы думаете, Сицкий вас не принял?» «Потому что жмот». «А вот здесь поподробнее». Савеков смекнул, что ляпнул лишнего, но, скорее всего, махнув рукой на все и, изрыгая давно накопившуюся желчь, прекратил хранить молчание. «Его сыну жить негде. Перебиваюсь в общажной комнате с клопами, когда настоящий отец смотается за границу и имеет квартиру в Москве, хотя сам здесь и не живет». «А-а-а, так вот в чем дело, квартирный вопрос. Года идут, а грязь все та же». Словно разочаровавшись, Лев Иванович незаинтересованно откинулся на спинку стула, прикрывая кулаком настигшую внезапно зевоту. Савеков ничего на это не ответил. «Откуда узнали о том, что у Сицкого есть квартира в Москве?» «Пф, этот болван в социальную сеть едва ли не всю свою жизнь выкладывает, а потом жалуется, как их выследили, как узнали, где они. Вся жизнь напоказ». «Ваша цель была стать наследником квартиры?» «Я же сказал, я, может, и хотел бы наладить с ним отношения». «Но у вас был второй, как вы сказали, вариант, так?» «Да, по-хорошему отец не согласился. Выставил меня. Назвал меркантильным, алчным, как и моя мама. Но знаете, когда ты в порванных джинсах, то мечтать о шике и недосягаемых благах, да что там, верить в чудо непросто». «Вам известно, почему ваш биологический отец и мать не заключили брак?» «Да, по той же причине. Он посчитал ее требовательной и зависимой от денег. Женщину, которая хотела, чтобы ее ребенок носил памперсы, иногда видел игрушки и хотя бы подержанные вещи». Гуров и Кричко переглянулись, оставив свое негодование при себе. «Препараты брали в аптеке? А как же недостача? Разве не все лекарства под счет?» «Вы видели эту аптеку?» — удивленно спросил Егор, намекая на беспорядок вне аптечного пункта и в аптечном пункте. Опер вспомнил все разноцветия ароматов того места, что его покорежило, а горло слегка подкатила тошнота. «Да, точно, вопрос отметается». Савеков, заметив реакцию, чуть повеселел. «Где взяли реквизит? Костюмы, насколько я знаю, что использовали лицедеи, даже для персонала просто так не достать». Допрашиваемый скосил голубые глаза в сторону. «Так там же у них и спер». «А чем вам помешала гражданка Эльс?» В случае смерти отца квартира переходила ей по праву. Коричко, не улавливая связь, прищурился, на что Егор раздраженно закатил глаза. «Если бы я начал доказывать, что Сицкий мой отец, и тому нашлись бы подтверждения, то я тоже бы претендовал на квартиру в Москве. Однако дамочка оказалась жадной, делиться не собиралась квадратурой. Потому мы с ней встретились, она отдала мне сумму денег, которая решала бы мои вопросы с жилплощадью. А также в ответ я написал письменный отказ от права на наследование и то, что не имею претензий к Дианочке». «Допустим. Вы все решили, получили деньги. А убивать-то на что?» Савеков улыбнулся. «Так а почему бы не заполучить и деньги, и квартиру? Просто нужно уничтожить документ и того, кто мешает». Следом к нему пришло осознание. «Еще и меня, как выяснилось, тогда перед встречей сдала крыса, тоже, видать, хотела, чтобы меня прикрыли, а деньги ей вернулись. Подстилка!» Оперативники не переставали поражаться происходящему и разворачивающимся событиям. «Так это не все деньги, которые вы успели урвать, верно?» Он молчал. «Как подобрал пароль на сейфе?» Парень хохотнул на вопрос Станислава. «Угадайте, что любил Сицкий больше всего, даже на диво, едва ли не больше себя». «Деньги?» — предположил Стас. «Тщеславие», — сказал Гуров. «Точку! Самолюбие, гордыня, кичливость. Все это про моего папеньку». Восторженно вскинул указательный палец парень, показывая на Льва Ивановича. «Признание — это то, зачем тянулся он всю жизнь. Мальчишка из богом забытого клочка под Екатеринбургом, в итоге выбившийся в люди. А потому нетрудно догадаться, что паролем была дата основания театра лицедеев». «Для чего народ-то травил, раз сам к лечению людей дел не имеешь?» «Ну, здесь как-никак и корни отца во мне нет-нет, да и проявится. Согласитесь, получилось впечатляюще». Он заговорщицки улыбался с нотами маниакальности. Оба оперативника глубоко вздохнули. Гуров думал о тех, кто не смог пережить тот день и скончался в больнице. Кричко размышлял о том, сколько же впаяют этому сумасброду, ведь хотелось бы, говоря о душе, чтобы побольше. «Диану Эльс вы ликвидировали не в одиночку», — Савеков перебил. «Как же! Эта дура наглоталась успокоительных, к слову, зараза дорогих и приличных по качеству. А я просто потом тихонько помог ей». Далее оперуполномоченный стих, рассматривая документы, вновь пробегая глазами по строчкам, но голос подал все это время молчавший второй оперативник. «В чем смысл таблички, которая была на шее у Сицкого?» Но об этом мало кто знает, но вы, вероятно, даже не догадывались, откуда произошла эта фраза, что была написана там». Играть в угадайку сотрудники не собирались, а ждали соответствующего объяснения от сына Сицкого. «Моя мать, не выдержав безденежья и постоянных обещаний отца в том, что скоро все будет хорошо, дойдя до точки кипения, поставила его перед выбором, мол, на все поступки есть свои жертвы. И здесь либо я и сын, и ты находишь другую, более презентабельную и оплачиваемую работу, либо театр и карьера лицедея, а значит, катись на все четыре стороны, а ребенка я сама как-нибудь вытяну». На следующее утро, со слов матери, она обнаружила записку со словами: «Театр требует жертв». Вот так чаша весов с амбициями отца перевесила семью, детство другого человека и возможность хоть раз в жизни произнести вслух слово «папа». Стоит упомянуть, что Савеков вызывал неопределенные чувства. Его история действительно печальная и не могла оставить кого-либо равнодушным. Однако Гуров считал, что у всех ситуаций, у всех жизненных трудностей, крутых поворотов и судьбоносных виражей есть альтернатива. Всегда можно выбрать другой путь, предпочесть иной выход. Но если ты слаб духом, если в тебе нет ни капли мужества и самоуважения, ты выберешь наиболее легкую дорогу, где не придется расти вверх. Ведь для этого нужны силы, нужно что-то делать, стараться, в конце концов. Кому-то порой проще, но проще не значит правильно. Свою дорогу полковник протаптывал сам, хотя путь порой был крайне тернист и непрогляден. А тяжело в этом мире всем. Главное, каков будет твой выбор. И так каждый день. Вопросы еще оставались, однако главные моменты удалось записать на все имеющиеся носители. Потому Гуров, потянувшись и слегка разминая затекшие плечи, далее приказал конвою, ожидающему за дверью: «В браслеты и увести. Двое служивых заковали парня и резко дернули того со стула. И все-таки Егор Савеков при этом не казался печальным или раздосадованным происходящим, а, почти оказавшись на выходе, подмигнул оперативникам и вновь засмеялся. Истеричный смех разносился по коридорам отдела, покуда не сошел на нет. Ha ha ha ha ha ha!